Глава четвертая. Сон Гостомысла. Новгород чуть ранее. Думы Гостомысла. Князь рассказывает свой вещий сон, и волхвы растолковывают, что боги пророчат княжеский престол старшему сыну его средней дочери Умилы Рарагу Рюрику. Снова тяжкие времена приспели для земли новгородской и славянской, на которую беда приходила уже не раз. Богата земля сия, и пушнины много в лесах обширных, и железа болотного вдосталь, и рыбы в реках да озерах, не говоря уже о таком богатстве, как соль, которая поважнее злата для человека. Злата, сколько не имей, а на зиму долгую запасов из него не заготовишь». А вот соль-то помогает человеку стужу ту длинную северную пережить, и рыбой соленой, и икрой ее, и мясом, и грибами, и огородиной всякой, впрок с помощью соли заготавливаемой, капустой там квашеной, огурцами. Да и люд тут с многих концов собравшийся знающий да умелый. Что тебе из стекольного дела, мастера, такое вытворяют? Одни обережные глащатые бусы чего стоят? У арабских рукомысленников сначала учились, а потом и сами в Ладоге мастерские поставили, не хуже, чем в Византии. А кузнецы искусные, для коих что лемех, что меч болотный сварганить, что весы без мены, без них какая же торговля? А уж торг в Северной Словении знатный да обильный. Шутка ли молвить? Главные пути из Асии через море Хвалисское и Хазарию да Булгарию по Великой Волге идут в Европу, через землю новгородскую, через Волхов реку, озеро Великое Нева, а оттуда уже и в море славное Варяжское». Текут по сему пути товары, обмениваемые на серебряные дирхемы арабские. Оттого путь сей серебряным и зовется. А другой путь шелковый, из варяг в греки, через Днепру порожистую, снова не минет новгородской земли, опять же по Ловоти, через реку Великую и озеро Чудское, аль через Двину реку Западную, все в то же море Варяжское стремятся купцы к торговым градам великим, Волину, Велиграду, Рарагу, Старграду, Зверину, Любику, а уж оттуда по всей Европе расходятся, до датского Хедебю и Свейской Бирки. Только беда, она завсегда в том, что сами имеем прячется. Коли беден человек или земля какая, так беда в бедности и хоронится. А настоящая беда, она в богатстве жить любит. Покуда моложе был, да детьми крепкими окружен, то беду удавалось в руках держать. А вот как состарился, а дети все загинули, тяжко справляться стало и с вольницей новгородской, и с захватчиками алчными. Вольность – дело доброе, коль на общее устремлено, а коли каждый токмо про свое дбает, то и в вольности беда поселяется, и ею же питаться начинает. Так или около того думал старый Гостомысл, дожидаясь прихода волхвов, коих он призвал на сегодня к себе. Княжеский терем был построен давно, но добротно. Дерево рубили в лесу только то, на которое указывали волхвы и шаманы. Им тайна дерева открыта. И ведают они, какое будет стоять 300 лет, а какое шашель побьет, да плесень одолеет уже через 20. Гостомысл сидел на широкой дубовой лаве, застланной мягкими козьими шкурами, в полном княжеском одеянии, червонном кафтане, расшитом золотыми нитями и речным жемчугом, и в зеленых, также расшитых сапогах. Соболья шапка лежала рядом. Опирался он на резной посох, на который положил не только сцепленные пальцы жилистых рук, но и подбородок. Блекло-голубые, как лепестки отцветающего льна, очи глядели куда-то в неведомое. Прямой нос на исхудавшем лике еще больше заострился от хвори. Поседевшие волосы и борода делали его самого похожим на волхва. Низко согбенная спина князя походила на буквицу слова и рекла о тяжести прошедших годов и выпавших горестей и утрат. Много лет назад он, Гостомысл, был молодым и здравым, и теремные светелки до горницы полнились криками и смехом ребятишек. А нынче одинокая тишина, да заждавшаяся кончина подглядывают из темных углов, торопят подгонять дела. «Погоди, мать Мара!» «Скоро уже приду. Вот дай только последнее на этом свете дело свершить для новгородчины, какое я задумал», — в голос молвил старый князь. Его охоронец и ухом не повел. Ведал, когда князь просто сам с собою беседу ведет, а когда к нему обращается. Вергун был не токмо охоронцем, но и постельничим, и собеседником, и помощником князя во всех делах теремных. Летами не молод, да крепок, будто комель дубовый, плотный, основательный. «Пойдем-ка, братец!» — кликнул князь. «В светлице малой привечать волхвов будем. В гриднице больно места много, душевности нет». «Так уже все готово, княже. Полы метены и скоблены, лавы красными оксамитами покрыты», — ответил верный страж, подхватывая Гостомысла под локоть крепкой рукой. «Как меркуешь ты, Вергун?» — спросил князь с помощью охоронца и посоха, усаживаясь на своем резном троне. «Может, стоило кого из бояр пригласить на сию беседу?» «Нет, княже», — мотнул головой охоронец, поправляя полы княжеского кафтана и соболью шапку, что сдвинулась на бок. «То когда-то звание боярин значило ярый воин. Кто один супротив целого отряда биться может? Имеет сердце чистое да клинок верный, роду своему и князю с честью служит. Так в старину было, да время течет и все меняет. Нынешние бояре все богатством да почетом, да имуществом разным обросли. Какая уж тут ярь! Есть такие, что зажирели, одышкой страдают. Согласен, да совет-то дельный могут дать. А как могут дать совет те, кто в рабстве пребывает? Не видишь разве?» — искренне удивился воин. «Вот взять хотя бы Горевату. Куда ж ему быть свободным человеком, ежели у него одни соливар никакую прибыль дают, а большие деньги больших забот требуют? Им служить надобно, причем денно и нощно. Это, княже, покрепче цепей и плетей жестоких. От цепей, бывает, избавляются и бегут, а от своих оков не сбежишь». «А у него, кроме соливарин, еще и поля гнещанские, и промысел звериный. Да все, что добыто, продать надо. А кому? Хоть лешему, хоть врагу. С любым в сговор войдет, лишь бы добро пребывало. Вот он и вертится, чтоб много чего уладить, обойти, уговорить, подкупить, да чтоб от воровства, кое всегда при больших деньгах живет, урону не было, всего не перечислить. Одно слово, нет того рабства крепче, чем достаток лишний. Нет, княже, сие важнейшее дело вначале волхвы решить должны, а уж потом, по их слову, и все остальное приложится». «Княже, волхвы пожаловали!» — доложил гридень теремной стражи. «Зови!» — кивнул князь. Неспешно и с достоинством вошли длинноволосые и длиннобородые волхвы во главе с самым старшим седым Богумилом из Новгорода, служителем священного урочища Перынь. Следом шел изборский волхв Древослав, улыбчивый, с добрым прищуром внимательных очей. Третьим был ильмерский волф Харыга, высокий и кряжистый муж средних лет, которого, ежели б не длинные волосы и борода, можно было принять за воина. Одеты были волхвы в свою обычную одежду из выбеленного конопляного полотна, с особенным у каждого посохом и обережными знаками на поясе и на груди. Почтенные гости прошли и, поздоровавшись с князем, чинно уселись на широкую дубовую лаву напротив гостомысла. «Отцы!» — обратился к ним князь. «Днеся полудни зрел я сон чудный, коей вам и поведаю. Привиделось мне, яко из чрева тщери моей средней умилы произросло древо велико и плодовито, и покрыло оно весь град великий, и от плодов же его насыщахуся люди всея земли. Растолкуйте мне сей сон дивный, волхвы многомудрые. О чем он вещует? О добром ли? О злом?» Волхвы переглянулись меж собою, пошептались. После старый Богумил степенно изрек: «Вещий твой сон, княже, самими богами посланный, а означает он, что коли власть княжеская перейдет к старшему отпрыску дочери твоей умилой, то плодотворным да угодным земле славянской будет то княжение. А коли так, то возблагодарим богов наших пресветлых и велимудрых, души предков наших достойных, в сварге пречистой пребывающих и нам, живущим советом добрым помогающим», — веско закончил волхв. «Верно, Рарок происходит из варягов Руси, одной с нами крови и одной веры», поддержал волхв Древослав. «А я супротив призвания варягов», неожиданно подал голос молчавший до сих пор волхв Харыга, хмуря свои и без того густые брови. «Сии бодричи, палабы, лютичи, руяне и прочие народы, что живут ныне на полуденном берегу Варяжского моря, суть варяги, потому у них хоть и наша вера, но искаженная. Храмы они возводят роскошные и богов облекают золотом. Из-за того окрестные народы из зависти ведут с ними бесконечные войны. И с нурманами да франками они союзы брачные заключают, и княжение по наследству передают, а истинное правление на Руси издавна вершилось вечем и ничем иным». «Эге, брат Харыга», — возразил Богумил, «не равняй те времена, когда ваш род из Суражи два века тому сюда пришел. Нынче время другое и вече другое. На каждом собрании всяк кулик свое болото хвалит и норовит только в свою пользу решение принять. А до общего нет никому дела. Вот и рвут нас по частям, кому не лень. Для объединения нужна рука сильного князя». «А вспомните Рускалань», — горячо возразил Харыга. «Великую державу сотворили наши предки от священной Ра-реки до Дуная Синего, и тысячу лет никто не мог ту державу одолеть, и правилась она князьями, происходящими из рода Ория и вече народным. Рускалань порушилась не столько от готов да гуннов, сколько от того, что русы с барусами свары начали», — заметил Древослав. «Я и реку», — подхватил Харыга. «Венды захотели отделиться и унесли своих богов к морю, именуемому ныне Варяжским. Смешались там с франками, саксами да нурманами, и многое у них переняли. На том же острове Руян у воинственных ругов, отлитый из злата, бог Радегаст ныне изображен в доспехах с копьем и щитом, а на шлеме не мирная утица, а боевой петух. Из бога Созидателя, бога гостеприимства, Радогощ стал богом-воином. У Лютичио напротив изображен Нагим, как ваяют богов по греко-римским устоям. У него великое чрево и толстый зад. Чисто тебе саксонский бюргер, любитель хмельного пива». На сии слова волхвы и князь сдержанно засмеялись. «В знак устрашения, опять же, недобрых соседей», — продолжал Харыга, «лютичи снабдили своего родогоста львиной головой, а призови мы их князя, и придется кланяться сим чревоугодным изваяниям, коим варяги порой приносят человеческие жертвы». И Харыга с возмущением стукнул об пол своим березовым посохом. «Да, я слыхал, что они порой в жертву богам сжигают иного монаха или епископа, но делают это в ответ на деяния христиан, кои земли поморянские захватывают, а плененных князей и волхвов казнят безжалостно», — отозвался Древослав. «Мы дети светлых богов наших и не должны так делать. Своим великим отцам и дедам можем приносить только полевую жертву от трудов своих. Мед, зерно, молоко, даже рыбу или птицу нельзя приносить живьем, не то что человека. А из-за таких варягов те же греки называют нас людоедами. Хотя сами издавна человеческие жертвы своим богам приносили, а теперь, став христианами, с тем же рвением язычников казнят», — продолжил Богумил. «Что же касаемо варягов, из всех тамошних племен ободриты больше всех веру древнюю сохранили», – подчеркнул главный кудесник. «У них нет роскошных храмов и золотых богов, а молятся они дубу Прави, как и мы, священному дубу Перуна». «Дай-то Бог!» – с великим сомнением вздохнул Харыга. «Ибо богатство и роскошь немеренная, путь к погибели. Главное наше богатство – земля, матушка и род Всевышний. А что лишнего, то не надобно. Только не верю я, что бодри чей-то смертная ржа роскоши не коснулась», – уже с уверенностью молвил Ильмерский волф. «Хоть они и под дубом праве молятся, а на Руян в праздник свинтовидов богатые подношения везут, как и все остальные. А скажите, чем тот храм от римских до византийских отличен? Та же роскошь, то же злато, те же жрецы, блещущие великолепием, а дух славянский, он в простоте да правде живет. Нечто запамятовали, как те же лютичи да руянцы к нам за данью ухаживали, хоть и братья наши по крови и вере. Кто брал по белке и горностаю с каждого нашего дыма, покуда мы все не объединились и не прогнали их в зашей?» – рассерженно закончил Харыга. «Прогнать-то прогнали, — молвил Древослав, — да после того междоусобицы и свары такие пошли, что до сих пор князья и старейшины друг на друга волками глядят. А сколько градов порушили, сколько народу полегло! Ладогу вон сожгли от того, что чуть весь до Словени не могли поделить, кому она достанется». «Нет, братья, супротив такого беспорядка токмо сильная рука нужна. А бодриты, они-то как раз с лютичами враждуют. А лепшего князя, чем рарок, против них и против норманов нам не сыскать». «С лютичами враждуют, да с франками дружат», — возразил Харыга. «Хрен редьки не слаще». На некоторое время наступила напряженная тишина. «Я вот о чем мыслю, княже», — обратился Богумил к Гостомыслу, молча глядящему на спор волхвов. «А давай-ка для начала пригласим внука твоего Рарага в Новград. Поглядим на него, а он на нас. Речи друг друга послушаем. Тогда и решение нужное боги подскажут». «Добре, волхвы велимудрые. Благодарю вас за совет, за помощь, за мысли светлые. Нынче же велю отправить гонцов в великий Рарокград. А мы, княже, с другими волхвами пока перетолкуем, да с шаманами вепскими и чудскими. Они тоже добре разумеют, что порознь не выжить нам ныне. Пущай старейшин своих вразумят, чтоб единым было решение», — ответствовал старый волхв. Богумил с Древославом выходили из гридницы князя, продолжая тихо обсуждать меж собой сон Гостомысла. Только ильмерский волф Харыга, идя во след, был мрачен и не участвовал в всем разговоре.